Глава 37. Не сдерживаясь, я лихо перепрыгивала через ступеньки. Потом неслась, не помня себя от счастья, на постоялый двор, у крыльца которого вышагивал Бат, поджидая меня, вглядываясь в мою сторону. «Ура! Я победила!» Сходу кинулась ему на шею. Меня распирало от радости. Хотелось кричать на весь мир о своей победе. «Расскажи все толком!» «Пойдем гулять! Я не могу спокойно стоять на месте!» Потащила я его на площадь. И пустилась рассказывать, как меня гоняли по этажам, как я злилась и не могла добиться правды. А потом встретила бургомистра. «Так твой маркиз еще и бургомистр?» Присвистнул от удивления Бат. «Сама в шоке!» Весело отозвалась я. Дальше передала наш разговор и в конце уже упомянула об ужине. «Меня с собой не возьмешь?» Зная ответ заранее, все же поинтересовался Бат. «Мне надо самой, ты же понимаешь. Но зато ты можешь не опасаться гнева бургомистра. Я рассказала, что ты разбойник». «Ну, служила. Поклон тебе. Завтра первым делом он вздернет меня на городской стене». Зло огрызнулся Бат. «Да нет же. Я сказала, что это судья вынудил тебя разбойничать. А еще представила тебя своим помощником. Поверь, тебе ничего не угрожает». «Ты такая доверчивая. Ты совершенно не разбираешься в знати, уж тем более в высоких господах. Эти будут тебе улыбаться в лицо, а потом ударят ножом». И тут я задумалась. А ведь Бат отчасти прав. Как можно верить на слово первому встречному? Это следует исправить. А заодно и устроить проверку бургомистру вечером на ужине. Мы еще немного погуляли и вернулись к себе. Я попросила принести воды, чтобы освежиться перед ужином. И прекрасно провела время, млея в теплой воде. После чего оделась и устроилась возле окна, смотреть на людей и ждать бургомистра. Его я увидела издалека. Он шел в сопровождении охраны и что-то нес в руках. Я вскочила, поправила платье. Что-то пальцы трясутся. Добежала до двери Бады, сообщила, что ухожу, и побежала вниз. Встретились мы на крыльце. «Это вам, сладости, привез для себя из столицы». Протянул маркиз мне прямоугольно сверток, обмотанный розовой лентой. «Лента красивая. Наверняка стоит целое состояние. Подарю храмовникам. Пусть украшения для платы сделают». «Благодарю». Я приняла подарок с улыбкой. Поднесла к носу и почувствовала едва уловимый цитрусовый аромат. «Прошу». Протянул он мне руку. «Ну что ты будешь делать? А если здесь так принято?» И я вложила свою ладонь в его. «Расскажи, откуда ты родом?» Пока мы шли к таверне, маркиз начал задавать вопросы. Пришлось честно рассказать, что издалека. Работала с теткой у хозяина, получила наследство, вернее, бумаги. Выкупила себя ее и приехала сюда. А здесь вот одна неудача за другой. «А как к вам обращаться?» Спрошу сейчас, чем опозорюсь потом. «Маркиз Винченто де Ромарио». Он остановился, склонив голову передо мной. «Когда мы наедине, можешь звать меня Вите». «Во всех остальных случаях маркиз Винченто де Ромарио?» Подначила я. «Забавно. Ты первая, кто об этом спрашивает. Ко мне обращаются ваше сиятельство или господин бургомистр. Редко, когда маркиз Винченто де Ромарио. Но так тоже можно». «Я после болезни совсем не помню ничего». Я ушла от опасной для меня темы. «Вы семью тоже перевезли?» Сама не ожидала от себя такого прямолинейного вопроса. А самое главное, зачем мне это знать? «Отец с матушкой остались в столице. Они привыкли к балам и королевским приемам. Да и тащить их в логово преступности значит подвергать ненужному риску». «Вы посмотрите на него. Начал мне про родителей рассказывать. Они, конечно, тоже семья, но я имела в виду жену и детей. Ну да ладно». «Я не женат, если ты это под семьей имеешь в виду». «А почему?» «Ну зачем? Вот с какой стати я задаю неуместные личные вопросы? Как будто кто за язык меня дергает». «У меня есть невеста. Нас сосватали еще в детстве. Родители договорились. Но мне следует выслужиться, показать себя. А потом можно уже думать о женитьбе. Так заведено». «Угу». На этот раз я была готова и прикусила язык, чтобы не развивать эту тему. Мы пришли в харчевню. Пахло здесь так вкусно, что рот тут же заполнился слюной. Жареное мясо, сдоба, чеснок, свежие овощи. Едва завидев нас, из-за стойки навстречу кинулся пожилой мужчина с залысинами. Он отчаянно кланялся бургомистру и совершенно не замечал меня. Наверное, так и должно быть. Вид-то у меня служанки. «Ваше сиятельство, какая честь! Прошу вас, лучший стол!» Встречающий подобострастно улыбался и практически не разгибал спину. Он провел нас в небольшую нишу, сорвал с пояса тряпку, смахнул пыль со стола и крикнул принести немедленно ширму. После чего начал расхваливать мясо, что именно сегодня у них приготовилось в лучшем виде. А еще поспели чесночные булки, и, наконец-то, созрели прекрасные томаты. «Неси все самое лучшее. Вино не надо. Травяной взвар подай», — распорядился маркиз. «Непременно, ваше сиятельство», — еще ниже поклонился мужчина. Я же сидела и глотала слюну. От вкусных ароматов, разговоров о еде кружилась голова, а ела я последний раз утром. А мясо вообще не припомню, когда ела, и очень по нему соскучилась. «А что связывает тебя с Бадом?» — неожиданно спросил маркиз. Я лишь глазами хлопала. «С чего такие вопросы?» «Я видел, как вы обнимались, а ты говорила, что он твой помощник. Но помощников не обнимают». Прищурился он и прямо впился глазами в меня.